Какой еще незаконный груз находился в грузовике в данный момент? Он не уточнил. Я не стал спрашивать. Насчет отца Ладжола я его спросил. «Я католик, понимаешь», — сказал он. «Отец обвенчал нас с женой, когда еще служил в другом приходе, в церкви святого Ульриха в 7-м округе. Еще войну. Моя жена Джованна наполовину итальянка. Ее брат служил в СС, и отец Ладжола помог ему сбежать из Австрии после войны. Теперь он живет в Шотландии. Представляешь, в Шотландии. Играет в гольф все время. Теперь у него новое имя, дом, работа. Он горный инженер в Эдинбурге. Кто додумается искать его в Эдинбурге? Никто. Вот с тех пор я и выручаю отца Ладжола, когда ему требуется переправить старого товарища куда-то, где до него не дотянут своими кровавыми лапами русские. Если спросишь меня, Вена кончилась. Станет такой же, как Берлин. Попомни мои слова. В один прекрасный день они просто нагрянут сюда на танках, и никто пальцем не шевельнет, чтобы остановить их. Янки считают, что такого никогда не случится. А может, им попросту наплевать? Этого ужаса вообще бы не произошло, если бы они заключили мир с Гитлером, а не навязали нам безоговорочную капитуляцию. Пока у нас есть Европа, которая похожа на Европу, а не на строящие советы. Поездка была долгой. На дороге из Вены в Зальцбург действовало ограничение скорости — 60 км в час, а в деревнях и маленьких городках не больше 20. После нескольких часов разглагольствований Тиммермана об Иванах и Янке я был готов столкать ему в глотку весь оставшийся тираж газеты «Звезды и полосы». В Зальцбурге мы выехали на мюнхенский автобан и поехали побыстрее. Вскоре мы уж пересекли границу Германии. Ехали мы сначала на север, потом на запад, через Мюнхен. Вылезать из грузовика в Мюнхене не имело смысла. Я не сомневался, что Джейкобс постарался, чтобы меня там караулила полиция. Пока у меня не будет нового паспорта, самое лучшее — тихонько сидеть там, куда меня везли. Проехав Ландсберг, мы повернули на юг, к Альпам. Моя поездка закончилась в старом бенедиктинском монастыре, расположенном в холмах соблазнительно близкого от Гармиш-Партенкирхена, который, как сказал мне Тиммерман, лежал всего в 95 километрах к западу, и я не сомневался, что очень скоро не устою перед искушением. Монастырь располагался в красивом готическом здании с розовыми кирпичными стенами, двумя высокими колокольнями, похожими на пагоды, которые были видны задолго до того, как мы миновали главные ворота. Но только въехав на территорию, вы по-настоящему осознавали подлинные размеры монастыря и приходили к неизбежному выводу, как же богата и могущественна Римская католическая церковь. Такой громадный монастырь в таком маленьком городишке в глухомане, какими же финансовыми и человеческими ресурсами располагает Ватикан. И старые товарищи, как его дополнение. Интересно, почему церковь обеспечивает крысиные лазейки бывшим нацистам и военным преступникам в бегах? Грузовик затормозил, я выскочил. Я находился во внутреннем дворе, большущем, как плац для военных парадов. Тиммерман ввел меня через базилику размерами самолетный ангар с алтарем, который только императору Священной Римской империи показался бы скромным. Мне разукрашенный завитушками резной алтарь напомнил польский рождественский торт. Играл орган, и сладоголосый хор местных мальчиков нежно водил печальную мелодию. Если бы не могучий запах пива, атмосфера была бы, как полагается, вполне святой. Следом за Тиммерманом я прошел в маленький кабинет, где нас встретил монах, по виду не брезгующий кружкой другой пива. У отца Бандолини, настоящего здоровяка, живот входил в дверь первым, а ручищи были как у мясника. Короткие серебристо-седые волосы повторяли цвет серых глаз. Резкими твердыми чертами лица он походил на языческих богов, вырезанных из дерева. Он встретил нас хлебом, сыром, холодным мясом, пикулями и стаканом пива, сваренного в монастыре, а также теплым приветствием. Гостеприимным жестом пригласив меня поближе к огню, он осведомился, не случились ли какие трудности в нашей поездке. Все было в полном порядке, отец заверил Тиммерман, и вскоре, извинившись, ушел. Ему хотелось сегодня успеть вернуться в Грисхайм к вечеру. «Отец Ладжола сказал мне, что вы врач», — сказал отец Бандолини после ухода Тиммермана. «Это так?» «Ну да», — пробормотал я, страшась вдруг, что меня попросят применить свои медицинские познания. Вот тут ты обнаружишь, что Груин, я фальшивый. Но медициной я не занимался с довоенных времен. «И вы католик?» «Конечно», — заверил я, сочтя, что разумнее принять веру у людей, которые мне помогают, хотя и не очень ревностны. «Ну уж какой есть», — пожал плечами отец Бандолини. Я тоже пожал плечами. «Почему-то мне с детства казалось, что монахи и католики живут очень хорошо, и сами они очень хорошие». «Когда живешь в монастыре, легко быть хорошим католиком. Вот почему большинство тут хорошие католики. В подобном местечке не очень-то много искушений». «Ну, не знаю. Пиво у вас, к примеру, отличное». «Вы тоже так считаете?» — усмехнулся он. «Его здесь варят по старинному рецепту уже несколько сот лет. Может, из-за него мы тут и остаемся?» У него был негромкий голос благовоспитанного человека. Оттого я подумал, что неправильно расслышал его, когда после того, как я поел, он стал объяснять, что монастырь, в том числе и монашеская обитель святого Рафаэля, располагающаяся здесь, помогает германским католикам-эмигрантам с 1771 года. Среди них было много католиков-неарийцев. «Вы сказали, католики-неарийцы?» — он кивнул. «Это что, такой мудреный церковный термин, обозначающий итальянца?» — уточнил я. «Нет, мы так называем евреев. Многие из них стали католиками, конечно. Но других мы просто называли католиками, чтобы убедить Бразилию или Аргентину принять их. Но ведь это было довольно опасно». «О, да, очень. Гестапо чуть не 10 лет держал нас под наблюдением. Один из наших братьев даже умер в концлагере за помощь евреям». «Вот и интересно. Очевидно, для него ирония ситуации. Сейчас он помогает Эрику Груину, гнуснейшему военному преступнику». Вскоре я выяснил. «Да, вполне очевидно». «Это Божья воля, что братство святого Рафаэля приходит помогать тем, кто когда-то организовал преследование его», — сказал он. «И кроме того, теперь враг другой, но не менее опасный. Враг, который считает религию опиумом, отравляющим души людей». Но самое поразительное ждало меня впереди. Поселили меня не в монастыре с остальными монахами, а в больничном изоляторе, где, как заверил меня отец Бандолини, будет гораздо удобнее. «Ну, во-первых, — говорил он, ведя меня через просторный квадратный двор, — там теплее. В комнатах разрешают топить камин. Там удобные кресла, а ванные гораздо лучше оборудованы, чем в монастыре. Еду вам будут приносить, а когда пожелаете, можете приходить к нам на мессу в базилику. И дайте мне знать, ежели пожелаете получить отпущение грехов. Я пришлю к вам священника». Открыв массивную деревянную дверь, он провел меня через комнату капитула в изолятор. «И вот не будете в одиночестве», — добавил он. «У нас живет 2 гостей. Они покажут вам, что тут к чему. Оба дожидаются эмиграции в Южную Америку. Я вас познакомлю. Но не беспокойтесь, у нас не поощряется употребление прежних имен, по причинам вполне очевидным. С вашего позволения, и я стану называть вас тем именем, какое будет вписано в вашем паспорте, когда документ прибудет из Вены». «А сколько обычно это уходит времени?» — интересовался я. «Иногда несколько недель, а потом вам потребуется виза. Возможно, отправитесь вы в Аргентину. Сейчас все туда, по-моему, едут. Тамошнее правительство с большим сочувствием относится к немецким иммигрантам. И, конечно, вам предстоит плыть на пароходе». Он подбадривающе улыбнулся. «В общем, думаю, придется вам примириться с тем, чтобы пожить у нас. Вам предстоит месяц, а то и 2. «Мой отец живет тут неподалеку», — заметил я, — «в Гармиш-Партенкирхене. Очень хотелось повидаться с ним до отъезда из страны. Думаю, это последний мой шанс». «Вы правы, Гармиш совсем близко. По прямой около 100 километров. Мы доставляем туда на американскую базу наше пиво. Янки обожают пить пиво. Может, сумеете съездить на грузовике со следующей партии. Посмотрю, чем смогу вам помочь». «Спасибо, отец. Я вам очень благодарен». Конечно, я не собирался в Аргентину, а только в Гамбург, как только получу новое имя и паспорт. Гамбург мне нравился всегда. Дальше от Мюнхена и Гармиша, и того, что я намеревался сделать в Гармише. Я уехать не мог, если не покидать пределы Германии. Но в мире не существовало мотива, побудившего меня вдруг отправиться на тихоходном пароходе в Банановую республику, как старые товарищи, с которыми меня сейчас познакомят.